Наутро девушки проснулись позже всех, едва не пропустив завтрак, а во время сборов, была ли в том вина еще не выветрившихся винных паров или же просто бунтарской натурой зверодевушки, желавшей отомстить за ночь и заодно увидеть реакцию, Мирея, ничуть не стесняясь, жадно прильнула к губам Альвиры, заставив ту зардеться, на время, за которое лишь слепой бы не осознал происходящего. Но ненадолго, ибо реакция полностью соответствовала тому зрелому и повидавшему многое в жизни обществу, в котором они находились. Вампир просто чуть приподнял уголки губ, дворф с магом, как, впрочем, и химера, не повели и бровью, а эльфийка слегка засмущалась. Только Дефус выпучил глаза и приоткрыл от удивления рот, однако, заметив, что он явно выделяется среди всех остальных, сам смутился, и далее предпочел делать вид, что произошедшее его ничуть не удивило. Путешествие продолжилось в привычном темпе, однако очень скоро всю группу начало терзать смутное ощущение, что за ними кто-то наблюдает. Химера не выдержала первой и все же поинтересовалась об этом у вампира, который в ответ только фыркнул. «Можете не волноваться, просто нас преследует ошибка глупой эльфийки», он обвинительным жестом указал на Эфириэль. «Что? Но я же ничего не сделала. Какая еще ошибка?» Недоуменно и слегка испуганно спросила она. «Вот именно, не сделала, а должна была, если не хотела его за нами тащить», вампир пожал плечами. «Что не сделала? Кого его? Того, кто в тебе видит нового друга. Ну давай, подумай немного, пошевели мозгами, а когда додумаешься, подзови его к нам». «Что? В смысле? Кого? Ой, да эльфийки, наконец, дошло», и ее лицо сразу же приняло виноватое выражение. «Ага, именно что ой, а теперь зови этого ой сюда». Вампир сделал знак всем остановиться. Эльфийка развернулась назад и неуверенно попыталась засвистеть. И хоть попытка была откровенно жалкой, это сработало, и из леса вышел тот самый громадный волк. В три прыжка оказавшись рядом с эльфийкой, он послушно лег прямо на дорогу, уставившись на нее умными глазами. «Он что, шел за нами все это время?» – удивился дворф, уважительно рассматривающий зверюгу. «Не совсем. Поначалу он, скорее всего, метался по знакомым местам, а потом уже решил нас догнать», — уточнил вампир. «Глупая эльфийка, просветишь нас, в чем была твоя ошибка?» «Ну, в общем, я просто забыла убрать связь, и в итоге он теперь считает меня другом и хочет идти с нами». «Достаточно, хотя бы поняла свою оплошность», — вампир прервал ее. «А для тех, кто эмпатом не является, я все сейчас поясню. Дикие звери, а в данном конкретном случае семейство псовых, по большей своей части людей не понимают, слишком уж различны меж этими двумя видами признаки эмоций. Одни не виляют хвостами, другие не способны лаять. Однако, со временем, когда ежедневно происходит общение, они учатся понимать человека, чаще всего хозяина и его ближайшее окружение. Остальные же для них все еще загадка и, грубо говоря, выглядят серыми пятнами. В то время как хозяин ярко светится, мист ненадолго задумался. Хотя в плане цветов это, скорее всего, лишь мое видение, но пример, думаю, понятен. Так вот, когда глупой эльфийке нужно было заполучить доверие волка, чтобы тот позволил ей провести ритуалы, она с помощью эмпатических способностей создала с ним связь, которая позволяла зверю понимать ее эмоции и намерения. Грубо говоря, обходным путем и всего за пару минут сделала то, на что обычным способом уходит недели и месяцы, подружилась с ним. Но, поскольку это нужно было только на время, подобную связь следовало обрубить, как только в ней отпала надобность. Глупая эльфийка же этого не сделала, и поэтому, волк, потеряв своего первого, настоящего друга, заскучал и не зная, что делать, пошел вслед за другом вторым, искусственным. А разве эмпатия – это не способность переживать чужие чувства, которой обладает большинство разумных существ? Поинтересовался молчавший доселе Котор. Верно, это оно, однако я говорю о более высоком ее уровне, ну не называть же мне ее эмпатия плюс. Что я, что глупая эльфийка не просто понимаем чувства, но и банально видим их при желании, а также можем влиять на них в ту или иную сторону. Позавчера я как раз просил ее ослабить страдания того охотника. Вон оно значит как. Протянул дворф. То бишь магия эмоций, о которой я читал, в самом делешная, а не выдумка. А я, помнится, тогда сильно сомневался и исследователя того в зашей прогнал, да и гранта не выдал. Э ты, как неудобно теперь выходит. Ну, если он жив, может, еще успеешь извиниться, хмыкнул вампир, заодно заметив подозрительный взгляд зверодевушки. Ну что ты так смотришь? То есть, раз ты эмпат, то ты можешь и любого человека себе другом сделать? Прямо спросила она. Человек, вампир усмехнулся, как и любое другое разумное существо априори гораздо сложнее, чем любой зверь, а потому ответ – нет. Эльфийке, если ты не заметила, пришлось ради простого ослабления страданий поддерживать физические и зрительные контакты с охотником вкупе с собственной концентрацией. А ты тут про целую дружбу говоришь? Точно нет. Точно, иначе я бы не отвечал тебе сейчас терпеливо и обстоятельно, а спросил бы что-то вроде «ты что, мне, своему лучшему другу, не веришь?» «Ах, и все», — вампир ухмыльнулся. Зверодевушка же облегченно выдохнула, последний аргумент показался ей достаточно убедительным. «Но мы, так-то, отвлеклись от темы», — он повернулся к эльфийке. «Ну, и что надо теперь сделать?» В случае же излишней забывчивости требуется связь непотребную разбить, а дабы воспоминания, полученные помехой, не стали в обратном направлении пойти и недружелюбие привить, грустно процитировала она отрывок из книги. «А мы можем его оставить?» Сочувственно глядя на эльфийку, быстро спросила Мирея. «Нет». «Почему?» «Потому что это спросила ты, а должна была она», — вампир неодобрительно посмотрел на эльфийку. «Но я хотела. Просто не думала. А когда начнешь? Или мне вечно тебя придется глупой эльфийкой звать?» Он покачал головой. «Охотиться ты умеешь?» «Умею», — тут же ответила она, стараясь показать свое рвение. «Отлично умею. Если соврала, будет он голодать. И если не уследишь за ним, будешь сама же отвечать. То есть, можно?» Глазами эльфийка напоминала просящего щенка. «Еще глупые вопросы есть?» «Нет. Тогда пошли дальше. К вечеру мы должны дойти до очередной деревни». Пока эльфийка сияла, гладя по огромной морде своего нового друга, мысли вампира текли в другом направлении. Он, в отличие от остальных, прекрасно заметил возросшую скорость волка, и тут же вспомнил недавно виденный иной экземпляр. Безумный, конечно, но рабочий. Посвящение сил. Хм. Если о нем знает даже недоучка, значит, оно весьма распространено среди эльфов. Ну что ж, а вот теперь они меня заинтересовали. Протянул Архимаг, отрываясь от артефакта. «А ну-ка, подать мне одежду походную!» Тут же распорядился он, добавив уже тише. «Желаю я не упустить сию оказию и лично с ними завести знакомство. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется». Глава 31. Благородный рыцарь, воспитанник книг и прекрасный отряд мщения. 14 месяца, начала тьмы и холода, 3127 года, вечер. «Такс, я уже чую проблемы», — прищурился дворф. Оставив волкодава ждать в ближайшем лесу, на ужин отряд вновь остановился в деревне, располагавшейся в районе, что на картах был почему-то подписан как знамя. Однако стоило им приняться за трапезу, как на площадь выехал отряд всадников, которые грозно поигрывали оружием, глядя на крестьян. Теперь же их командир о чем-то болтал с местным старостой, иногда поглядывая на заставленный яствами стол и гостей, сидящих за ним. О чем они там хоть треплются? Не выдержал дворф, покосившись поочередно на вампира и зверодевушку. Последняя, заметив, что мист вдруг решил уделить внимание своей сумке и не торопится отвечать, сама пошевелила ушами, прислушиваясь. Командир говорит, что их отряд тоже нужно будет накормить и предоставить место для ночлега. Староста, как там его, Никас, кажется, он совсем соглашается, и заодно объясняет, кто мы такие. Командир обещает позже разобраться с нами самостоятельно, а теперь раздает приказы своему отряду, негромко пересказала суть разговора Мирея, сильнее натягивая капюшон. Впрочем, в последнем уточнении не было нужды, голос командира мог бы и мертвого разбудить. Так что, не мешкая, два десятка всадников выстроились полукругом, явно ожидая чего-то. Долго им стоять не пришлось, уже через минуту на площадь выскочили три крестьянина, таща на себе деревянную лестницу. За ними семенил и четвертый, старательно силясь не уронить какую-то выцветшую тряпку. Лестница спора была приставлена к дому старосты, где сейчас висел красно-белый флаг с мордой непонятного чудища, именно на него и нацелились крестьяне. несколько минут возни, и теперь над домом старосты красовался уже сине-белый кусок ткани, с еще более непонятной мордой на нем. «И что оно воно там намалевано?» — негромко поинтересовался дворф. «Дракон, упрощенный до нельзя и покалеченный к тому же, вероятнее всего, вышивался еще в то время, когда местные королевства исчисляли свои владения деревнями, дабы на дорогой ткани или нитках сэкономить. Но сейчас-то уже стыдно такое иметь, хоть бы редизайн сделали, лентяй», — буркнул в ответ вампир. Командир же, что до этого покрикивал на крестьян, взгромоздился обратно на коня и вынул меч. «Я, наследный рыцарь Рифьер Мьилтарайский, от имени короны объявляю эти земли собственностью великого королевства Мальтрис». Рыцарь отсалютовал мечом. «Отныне жители сего поселения обязаны выплачивать налог в казну нашего премудрого правителя, Тизенбура I, славься его имя, славься, славься, славься». Привычно подхватили остальные рыцари, дружно деря глотки. Крестьяне же стояли молча. На этом официальная часть закончилась, и всадники наконец смогли спешиться, довольно разминая уставшие ноги и седалища. Тут же к ним подскочила жена старосты и, покачивая своими нескромными телесами, повела в местный трактир, явно желая поскорее увести с улицы. Вампир же мысленно отметил, что в толпе крестьян нет ни одной девки и ни одного ребенка, только мужичья и пара старух, а к их столу уже спешил староста, нервно оглядываясь через плечо. «Вам бы, господа хорошие, лучше бы сейчас в тот лесок перебраться», — указал он куда-то на юг. «А как они уедут, я вам отмашку дам». «Все в порядке, Никас», — прервал его вампир. «О нас беспокоиться не нужно. Лучше скажите, часто ли у вас меняется власть? Да каждый год, огонь их пожги из ядчиков этих», — негромко выругался староста. «Земли наши, да и соседские тоже, все, починая от Серебрянки и до болотных холмов, именуются территориями спорными с виду исторической истины. А оттого так и повелось, что равнехонько под жатву налогоздиратели у нас местами меняются, год Дранталу платим, год Мальтрису. В мирное время, понятное дело, все мирно и случается, но как война бывала, так и по два раза платить приходилось. А что делать было? Не заплатишь, спалят. Последние годы, благо, успокоились благородные, стычек нет, но налоги задирают за каждым разом, кровопийцы нещадные, милостивые рыцари, говорю, а их командир как раз с вами поговорить хотел. Староста мигом вскочил с лавки и поклонился. «Рыцарь здесь только один», — громогласно объявил подошедший Рифьер Мьилтарайский и оценивающе оглядел вампира. «И он перед вами. С кем имею честь общаться?» «Мисткальт из города Тригатора, в Фолиете расположенного. Личный помощник и доверенное лицо Рейлиха Тригаторского, направляюсь прямиком в знаменитый Ринкослав, что стоит на землях Виевглада». «Вот, и доверие знак имеется», — отчеканил вампир и протянул Рифьеру какую-то грамоту. Тот медленно зашевелил губами, перескакивая со строчки на строчку. Читать рыцарь, кажется, умел, но явно не слишком любил. «Мисткальду выдано, с моего дозволения, подтверждено гильдией». «Ладно, допустим, что бумага настоящая», — Рифьер вернул ее вампиру. «А только что ж это за купец, что оружием увешанный ходит? Так ведь времена опасные, уважаемый». «Хаем, ладно, а где же ваши товары, господин купец? Так ведь за ними и идем, уважаемый. И что ж покупать собираетесь? Торговая тайна, уважаемый». «Ладно, а сопровождает вас кто? Наемные воины и маги? Ни одному же мне с бандитами на дорогах воевать, уважаемый». «Хаем, а это еще кто такие? Одна явно эльфийской крови, а вторая вообще страшилище какое-то». Рыцарь поочередно заглядывал под капюшоны и дошел до Эфириэль с Джумирой. «Потрудитесь-ка объяснить, господин купец». «А что тут объяснять, уважаемый? Рабыни это, некогда в том же Ринкослафе и купленные, уважаемый», — не моргнув глазом, ответил вампир. «Рабыни, значит, а где ж тогда ошейники и цепи?» Рыцарь сдернул с девушек капюшоны и указал на их шеи. Секунду спустя на них внезапно появились два водянистых прозрачных кольца, заставив Рифьера вздернуть брови. «Уважаемый, как я и сказал, у нас в отряде присутствуют маги. Нет нужды нам в физических цепях и ошейниках, уважаемый». Рыцарь надолго задумался, подозрительно поглядывая на вампира. В этом странном купце его смущало решительно все, вот только к чему-то конкретному Рифьер так и не смог придраться. Еще раз глянув на девушек, рыцарь прищурился. «Ну, лады, на этом с рабочими вопросами и закончим. Я, знаете ли, Страх, как хочу после службы отдохнуть, весь день эти земли объезжали. Присоединяйтесь к нашему пиршеству, а там и отночуете в деревне. А рабынь, раз они и без кандалов послушные, одолжите моих ребятам, обещаю, наутро вернут в целости и сохранности. К вашему сожалению, сии особы были куплены на деньги гильдии, а оттого и являются собственностью гильдии, которую под мои личные нужды выдали на время. Передавать же имущество гильдии третьим лицам без особого на то разрешения гильдии запрещено. На лице вампира все время так и оставалось нейтральное выражение, а вот недавно натянутая улыбка Рифьера быстро сползла. То есть, нет, вот так вот вы на мою доброту плюете. Вы сейчас, ежели не поняли, находитесь уже на землях Мальтриса, а никакого иного королевства. И перед вами стоит не просто рыцарь, а представитель власти этого королевства, отказывать в требованиях, которому есть нарушение закона. Тогда будьте добры выслать жалобу на меня в гильдию, уважаемый. К тому же, я являюсь подданным иного королевства, а значит, вам следует уведомить в том числе и посольство. Вампир глянул на краснеющего рыцаря. Однако я предпочел бы договориться миром. Порчи имущества я, как лицо подневольное, допустить не могу, а вот вписать новую строчку расходов в моих силах. Я, знаете ли, тоже человек и все прекрасно понимаю, а потому готов выделить немного наличных, на нужду солдатскую. Вампир протянул звякнувший мешочек рыцарю. Тот сразу же деньги пересчитал, было их не слишком много, но и не слишком мало, ровно столько, чтобы не возникло ни желания упорствовать дальше, ни соблазна запросить еще больше. Ну, вижу я теперь, что с каждым можно найти общий язык. Мешочек скрылся за пазухой у рыцаря. Удачного вам пути, коротко бросил он и направился обратно в таверну. Уф, миновало лихо. Первым прокомментировал его уход староста. Вы, уважаемый, не расстраивайтесь о деньгах тех, здоровы остались, уже благодать, а денег вы еще заработать успеете. Да я и не думал. Однако, пожалуй, больше я с этим рыцарем видеться не желаю, так что, будьте добры, позаботьтесь о наших покупках, мы скоро отправимся дальше. Сделаем, уважаемый. Пока эти там пируют, мы вам продукты через северные ворота провезем, а там вы уж спокойно свои магические штуки проделаете. Ну, бывайте, господа хорошие. Попрощавшись, староста направился в сторону складов, а Мист повернулся к остальным. Лучше бы ты его прибил, покачала головой зверодевушка. Одним уродом было бы меньше. Все он правильно сделал, возразил ей дворф. Мы-то их бы перебили и ушли себе, а они на деревне потом бы отыгрались. Что, сама, что ли, этих благородных? Тьфу, не знаешь. Он прав, согласилась с дворфом Альвира, успокаивающе поглаживая зверодевушку по руке. Кстати, только меня удивило, что мы, оказывается, не какие-то бродяги, а уважаемые помощники купца. Или рабыни. Опять, когда уберешь этот ошейник? Ну, я просто перед отлетом подумал, что лучше обзавестись небольшой историей, если мы не собираемся убивать всех встречных. Вампир пожал плечами и перевел взгляд на эльфийку с химерой. Полупрозрачные ошейники тут же унеслись куда-то ввысь, а девушки облегченно вздохнули. Что это вообще было? Я думала, что ты только кровь так спокойно контролировать можешь. Поинтересовалась Эфириэль. Слюна. Серьезно. А что тебя удивляет? Я могу управлять любой частью своего тела, и жидкостями в том числе. Просто кровь проще использовать по многим причинам. Вампир оглянулся на трактир и к чему-то прислушался. Ну, просто это как-то фу. Любыми, хаем. О, ау. Мысли эльфийки заставили ее покраснеть, но вампир не обратил на это внимания. Теперь он почему-то рыскал взглядом по небу. Вскоре в этом деле к нему присоединился дворф, затем Альвира с которым, и, наконец, Эфириэль с Дифусом. Что там? Не выдержала Мирея. Помедлив, вампир переглянулся с дворфом и ответил. Кажется, к нам гость. Какой еще гость? Зверодевушка вместе с Химерой удивленно оглядывали напряженных магов. Этот, спустя полминуты вампир указал на высокого старика, появившегося в их поля зрения. Одет тот был весьма примечательно. Повидавший многое походный плащ был небрежно наброшен прямо на фетровый кардиган ярко-синего цвета, провисавший под весом вшитых в него драгоценных камней. Белая льняная рубаха была заправлена в фиалкового цвета штаны, которые поддерживались широким поясом с рубинами. И даже кожаные сапоги подверглись магическому улучшению, на них не было ни пятнышка грязи, хоть незнакомец и шел к ним по пыльной разбитой дороге. Однако ни пестрая одежда, ни невероятное количество бижутерии, которую нацепил на себя гость, не были причинами удивления магов. Дело было в другом. Незнакомец светился ровным голубоватым светом, светом магии. Нет, свечение было абсолютно нормальным магическим явлением, для заполненных артефактов, магических и физических барьеров, глаз магов во время использования заклинаний и в некоторых случаях даже их ладоней, но уж точно никак не для всего человеческого тела, а потому дворф и остальные держались весьма настороженно, в то время как вампир с интересом изучал незнакомца. Уф, какая благодать, вы не успели выдвинуться на иные территории, незнакомец взволнованно взмахнул руками, а то, признаться, было бы пренеприятнейшей оказией вас потерять, ибо магический глаз тю-тю, остался он в моей лаборатории. Но что же это я? Позвольте мне представиться, Невит Стратус, архимаг, который, без обиняков вам заявлю, практически с любым врагом способен справиться. А также целым замком я владею, что расположен близ сих территорий, туда же всех вас я и приглашаю, в надежде на изменение ваших изначальных траекторий. И даже то большое существо, что где-то вы запрятали, вполне без страха можно взять с собой, я накормить его смогу домашними цыплятами. Что ж, позвольте представиться и мне, Мисткальдом можете меня величать. Но чем же вызвано ваше столь ярое гостеприимство, страх как хочется мне узнать? Ответил вампир, слегка спародировав манеру речи архимага, чем заслужил удивленные взгляды остальных. Вы будете удивлены, не откажу вам в этом праве, но знаю, точно знаю я, что родились вы в далекой-предалекой державе. А я, признаться откровенно, всю жизнь многостраничную свою лелею одну слабость, хочу, до жути я хочу с иномиренцем познакомиться, а оттого прошу вас дать возможность испытать мне эту радость. Архимаг вытер батистовым платком взмокший лоб и выжидательно уставился на вампира. Тот думал недолго. Ладно, в таком случае не стану отказывать, я принимаю ваше предложение, господин Невит Стратус. А что с вашей речью произошло? Ох, тут дело вот какое приключилось. Я очень долго жил вдали от всех, подчас годами не имев ни с кем общения, а оттого любителем великим книг стал я, и робкий лепет мой сменился мигами веселья, когда мысль моя по воздуху несется без преград, питаемая лишь потоком вдохновения. Ну что ж, теперь меня съедает благодарность, так двинемся вперед, друзья, надеюсь, не претит вам эта фамильярность. Я буду наилюбезнейшим из всех хозяев, не только от ненастья защищу я вас, но и от любых, пусть хоть 100 раз отпетых, негодяев. На этой ноте отряд засобирался в путь, однако прежде Хаттер отвел вампира в сторону. Ты вместо того, чтобы с ним лясы точить, лучше бы спросил о главном. Какого хрена он светится, как напитавшаяся поганка? Я такого в жизни не видел, но думается мне, что раз мана из него так и прет, то он даже посильнее меня будет, хоть мы и оба архимаги. Оттого логично было бы держаться от него подальше, а ты взял, да и принял с дуру его приглашение. Я, конечно, понимаю, у бессмертных свое понятие об опасности, но ты ж туда всех нас в том числе тащишь. Шепотом возмутился дворф, поглядывая на Невит Стратуса, тот сейчас стоял и глупо улыбался, насвистывая себе под нос какую-то мелодию. Если ты прослушал, он нас давно уже выслеживал с помощью какого-то артефакта, так что просто так мы бы от него в любом случае не отделались. А устраивать с ним сражение сейчас я не хочу, мы посреди деревни, и жертв в любом случае будет много. Да и потом, он не выказывает никаких признаков агрессии и скрытых мотивов. К тому же, на крайний случай у меня есть магия, способная пробить любые, даже архимагические щиты. Так что расслабься, успокоил его вампир. И, между прочим, я всегда учитываю риск для своих спутников, если ты еще не. Разговор их был прерван громким шумом пиршества, прорвавшимся на улицу из открывшейся двери трактира. На пошатывающихся ногах на улицу вышел солдат, крепко придерживая за талию одну из крестьянок. Та шла безрадостно, опустив глаза в пол, но вырваться не пыталась. Вампир тут же поймал взгляд зверодевушки и отрицательно покачал головой. Она с ним явно не из желания пошла, зашипела Мирея, когда вампир с дворфом вернулись к столу. Так почему бы ей не помочь? Ты готова взять на себя ответственность и заменить 10, а то и меньше, минут страданий одной, явно уже не невинной, девицы на смертельный приговор для третьей деревни. Я могу вырезать всех солдат. Я знаю. А еще знаю, что после этого сюда нагрянет карательный отряд, который не станет разбираться, кто на деле виноват. Раз благородные и солдаты погибли в деревне, значит, будут наказаны ее жители. И потом, это вообще не наше дело. Вспомни, что староста говорил, подобное здесь происходит каждый год. Если принюхаться, уже можно уловить запах трав и эликсиров, которыми чуть позже ненужные плоды будут подчищаться. И деревня продолжит жить, как жила до этого. А этот урод, как и тот благородный, как и остальные из их шайки, останутся безнаказанными. Зло сплюнула зверодевушка, уши которой позволяли слышать многое, в том числе и звуки возни, шедшие из-за угла, куда солдат увел крестьянку. Наказание должно идти от системы, а одиночный самосуд не даст никакого толку, пожал плечами вампир. Но если тебе так хочется, скажем, если по дороге из деревни на отряд нападет какое-то странное чудище, никаких подозрений не возникнет, мало ли, кто здесь водится. Тогда я остаюсь, мгновенно решила Мирея. Я с тобой, поддержу огоньком, если что, Альвира подмигнула ей. И я. К отряду мщения добавилась Эфириэль. Джумира просто стала рядом с ними, всем своим видом показывая готовность, а дворф, поглядев на это, молча прикрыл лицо рукой. Ладно, вампир подобному исходу совсем не удивился. Развлекайтесь. А через 3 дня встретимся вот здесь, он протянул им карту, в Трисграде. И держи вот это, на крайний случай. Ты серьезно? Зверодевушка с благоговением посмотрела на протянутый черный клинок в ножнах. Он же стоит целое состояние. Что, если я его потеряю? Ну, я немного расстроюсь, так что лучше не теряй. И не используй почем зря, я поставил там ограничение. Удачи, попрощавшись. Вампир с остальными отправились в сторону северных ворот. До уха зверодевушки еще некоторое время доносилось бормотание дворфа, пытавшегося убедить вампира в неразумности подобных действий, но затем и оно стихло. «И каков наш план?» Альвира вопросительно посмотрела на зверодевушку. Та, закрепив на поясе клинок вампира, оглядела их отряд и усмехнулась своим мыслям, а немного подумав, ответила: «Забираем зверя из леса и идем ждать к восточной дороге. Судя по карте, именно в той стороне и лежит их великое королевство Мальтрис. Подождем до утра и увидим, владеют ли эти свиньи клинками так же хорошо, как своими языками». Нарекание сей простой, а оттого и гениальный план ни у кого не вызвал. По пути девушки успели обсудить тактику боя, в частности, решили, кому достанется голова рыцаря, право прибить его застолбило Джумира, которой уж очень не понравились его недавние высказывания. Эфириэль все так же взяла на себя роль поддержки и, в случае чего, лекаря, а Альвира пообещала напугать лошадей, чтобы зверодевушке не пришлось стаскивать всадников вручную. Также было решено оставить одного свидетеля из простых солдат, которого бы запугала химера совместно с волком. Последний, кстати, обнаружился ровно на том же месте, где его и оставили. При виде эльфийки он радостно бросился навстречу, склонив голову для почесываний. «Слушай, а ты ему хоть имя дала?» — поинтересовалась зверодевушка, глядя на них. «Да, еще в первый день. Теперь его зовут Халфринд». Эльфийка проникновенно глянула в глаза волку, и тот утвердительно взвыл, а затем улегся на землю, позволив Эфириэль забраться на него. Миниатюрная эльфийка для громадного волка не весила ровным счетом ничего, и даже то, что после недолгих уговоров к ней присоединилась Альвира, роли не сыграла. Зверь спокойно поднялся и прошелся по кругу, позволяя всадникам освоиться. Было заметно, что он привык к пассажирам и не имеет ничего против. А вот Мирея с Джумирой от поездки отказались, предпочли добираться до места засады на своих двоих. Там же быстро определились и со сменами, так, чтобы по итогу каждой досталось 2 часа дежурства и 6 сна. И хоть на этот раз они были лишены удобств кровавых палаток, это никого не смутило. Альвира поставила небольшой купол, защитивший их от мелкого дождя, а волк был совсем не против, чтобы девушки разместились у него под боком. Время пролетело незаметно, и вскоре Мирея уже будила остальных. На дороге показались зевающие солдаты, отчаянно ругавшие все на свете. До засады им оставалось доехать каких-то пару минут. Глава 32. Любовь к искусству, взаимная грубость и правдивая история невероятной любви. 15 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, ночь. Ох, и неразумно это, так вот разделяться, бубнил себе под нос дворф, в то время как мужская половина отряда шла к северным воротам. Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. Разделяться на, грубо говоря, неизвестной территории, да, пожалуй, неразумно. А вот предупредить конфликты и поднять боевой дух отряда за счет небольшой успешной вендетты, вполне. Или, к примеру, если предположить, что уважаемый архимаг нам готовит ловушку, разделиться тоже хороший вариант, ибо тогда у девушек будет шанс нас спасти, чуть насмешливо ответив дворфу, вампир в то же время покосился на архимага, но тот никаких неуместных эмоций не выказал. «Прошу учтиво меня не бояться, ведь ни к чему нам с вами сражаться. Я жажду лишь общения и знаний, закон гостеприимства чту и не желаю вам страданий». «Радостно слышать», — улыбнулся ему вампир. «Так где там ваш замок?» «Ох, он здесь, совсем недалеко, за 3 часа полета домчимся мы туда легко. Давно я другом ветру стал, и водом я за брата, а оттого и небеса теперь подспорье, не преграда». Вампир речам архимага поверил, а потому полетом до замка управлял именно последний. Было заметно, что летать не вид стратус умел и любил, поддерживаемые и защищаемые силой архимага, все 5 неслись, словно ветер, то и дело пролетая прямо сквозь облака. Пара часов, и вот они уже опускались в уютную долину, окруженную со всех сторон лесами. Посреди нее стоял весьма приятный глазу замок, средних размеров, с аккуратными башенками по углам, и высоченным донжоном, именно там и располагались покои мага. Чуть в стороне отражало лунный свет озера, которое питалось отведенным рукавом реки и питало рукав, обратно в реку идущий. Как позже объяснил маг, чудо сие было его рук творением, с детства не приученный к контакту с большим количеством людей. Он предпочел поселиться вдали от крупных городов и трактов, однако, для удовлетворения своих человеческих потребностей он отделил от проходящей недалеко речки рукав, провел его через лес и вернул обратно. Так и образовался речной путь, по которому жители окрестных деревень могли быстро и с удобством доставлять ему все необходимое, получая за это магическую помощь или золото. Около самого замка виднелись хозяйственные пристройки, расставленные аккуратными рядами, там жила прислуга. Площадь у замка украшал вычурный фонтан со статуей привлекательной девушки, а вокруг раскинулись фруктовые сады. Повинуясь воле архимага, отряд вскоре мягко приземлился прямо на смотровую площадку донжона, где вампир без особого удивления отметил несколько телескопов разных размеров, они вполне вписывались в его представление о личности невидстратуса. Подойдя к зубчатому парапету, архимаг с улыбкой осмотрел свои владения. Заметив на себе взгляды, он пояснил: «Не знаю я, как вы, но лично я предвзят, желаю, чтобы дом мне тешил взгляд». «Вполне закономерное желание», — согласился с ним вампир. «Я, помнится, тоже все свои замки любил украшать картинами, что по памяти рисовал. Надо будет здесь воскресить эту традицию. Ох, право, звучит это поистине прекрасно. Надеюсь, в один день влечение к искусству станет неизлечимо и заразно. А прямо сейчас хочу я пригласить вас внутрь, в надежде, что сумеете вы оценить всю ту красу, сияющую, словно перламутр». Красота начиналась прямиком с винтовой лестницы, ведущей вниз. Ступени были выполнены из мрамора и, хоть уже успели слегка примяться, совсем не потеряли от этого свой лоск. По стенам же и потолку, не прекращая движения, бежала вода, создавая ощущение, что идут они по водному туннелю прямиком в подводное царство. Раз в минуту по воде проходились крохотные воздушные плавники, создавая подобие бриза. Пройдя мимо 2 украшенных резьбой дверей, которые архимаг, видимо, решил оставить на потом, вампир с товарищами оказались в коридоре, где удивительно прекрасного было не меньше, вода по стенам текла и здесь, причудливо огибая арки дверей. А вот под потолком были подвешены удивительные растения, листья которых постоянно ворошил воздушный поток, отчего весь путь их сопровождал травяной запах. Архимаг уверенно вел их вперед, и, пока все гадали, что же их ждет дальше, он уже достиг двери, резьба на которой изображала различные лакомства. Распахнув ее, он пригласил всех в роскошный зал, продолжавший демонстрировать любовь архимага к тематике подводного мира, а вскоре гостям представилась возможность лицезреть и причину этой любви. Через двери с противоположной стороны вошла неземной красоты девушка, с глазами цвета озерной глади и распущенными, доходящими до пояса зелеными волосами. Ее шею украшало платиновое ожерелье с огромными сапфирами, а руки – элегантные браслеты из того же металла, инкрустированные ограненными алмазами. Все камни при этом ярко светились оттенками лазурного цвета и идеально сочетались с ее глазами. Из одежды же на незнакомке была лишь небрежно накинутая тога, даже обувью девушка пренебрегала, предпочитая ходить босиком. Покачивая бедрами, она подошла и поприветствовала Невитстратуса не словами, а жарким поцелуем, и лишь затем величественно кивнула гостям. Сняв с архимага походный плащ, она бросила его слугам и гордо стала рядом с ним. «Прошу любить и жаловать, жена моя, Картигелиса Льюрия», — представил девушку Невитстратус, — «красавица, философ, гений, в бою же, просто фурия. А я еще думал, что это у него имя хрен выговоришь». Едва слышно пробурчал себе под нос Хаттер, но девушка тут же прищурилась и смерила его презрительным взглядом. Архимаг же ничего не заметил и продолжал. «Сия кудесница, принцесса Инояда, а также верный друг, собрат, напарник и глаз моих услада». Оказалось, красота девушки и правда была во всех смыслах неземной, ибо Наяды, народ, который, как и многие иные, попал на Навилуру 1000 с лишним лет назад, предпочитали обживать именно водные просторы. Прекрасные девы, а мужчин среди наяд не рождалось, жили в реках и озерах закрытыми общинами, лишь изредка покидая их пределы. Основной причиной этому была особенность их кожи. Уже через несколько минут без контакта с водой она начинала понемногу скукоживаться и свербеть. А по истечении 12 часов вечно юная девушка могла превратиться в престарелого, постоянно чешущегося шарпея. Обернуть процесс вспять было возможно, просто следовало дать наяде доступ к воде, но не до конца. Совсем не удивительно, что при такой данности организм наяд был идеально приспособлен к водной жизни, все они рождались с сильнейшей предрасположенностью к водной магии и небольшими, едва заметными в закрытом состоянии, жабрами, позволяющими им даже спать под водой. Для тех случаев, когда им все же требовалось долго пребывать на суше, все наяды учились несложному, но крайне важному заклинанию. Оно позволяло создавать легкую волну, которая сама по себе регулярно омывала все тело наяды при наличии доступа хоть к какому-то источнику воды. Пока вампир с товарищами с интересом оглядывали девушку, маг продолжал свой рассказ. «Мы с Карти встретились велением чудных обстоятельств, спасла она меня от злого зверя посягательств. Эксперимент однажды мой сопроводил провал, и жизнь свою окончить я готовился на остриях у скал. Каким-то чудом выжил, не желаю я хвалиться, но тут же получил магический удар и окунулся в темноту, готов я от стыда под землю провалиться. Очнувшись, Мантикору я увидел, своим явлением я тогда ее обидел. Свою кончину в тот момент готов принять я был, но зверь замедлился внезапно, а потом совсем застыл. Из ниоткуда, прям пред ним явилось чудо-дева, атаковав чудовище волной речной воды и гнева. Прикончив супостата, прекрасный призрак ближе подошел, и в тот же миг металл стрелы любовной в грудь мою вошел. Плевав на раны, я руки ее просил, за дерзость я тогда фингалом заплатил. Однако время шло, и позже, залечив все раны, собрался я домой, борясь с душою, притившей покидать мне землю той нирваны. Представьте только степень удивления, когда сопровождать меня решила та, с кем страстно я тогда желал общения. Ухаживания мои нелепые красавицы признались, и вот с того момента больше никогда мы с ней надолго и не разлучались. Спасение и благодать друг в друге мы нашли, и в скорости венком брачующихся судьбы мы сплели. «Из вас получилась прекрасная пара», — улыбнулся вампир. «И как давно вы уже вместе? Ох, я помню тот прелестный день, как будто бы он был вчера, на деле же уж век минул, сменилась целая пора. Ну, а теперь нас ждет сей чудный стол, усеянный яствами, как добрый господин, хочу я поскорее ими поделиться с вами». Несмотря на то, что ужин был поздним, блюда на столе были самыми разнообразными. Присутствовала и дичь, и фрукты с овощами, но больше всего было рыбных блюд, которые с удовольствием смаковала хозяйка замка. Хозяин же все свое внимание уделял беседе с вампиром. Невитстратуса крайне интересовали подробности жизни другого мира, а мист не видел смысла их скрывать, тем более, что речь в основном шла не о людях или странах, а о науках и законах мироздания. Архимаг, как и предполагалось, мог часами наблюдать за ночным небом, а потому его невероятно поразил тот факт, что вампир успел побывать на другом небесном теле. Впрочем, не только его, лица вытянулись даже у невозмутимых Которая и Карти. Последняя в беседе почти не участвовала и с гостями вела себя несколько отстраненно. Вампир сразу почуял некоторую враждебность, но в тот момент так и не смог понять, чем она вызвана. Когда же слуги унесли со стола опустевшие блюда, Наяда предпочла взять дело в свои руки.